из советских газет. Это же первая беременность. И всего 20 дней. Нет, Лёва, при всем моем к вам уважении. Рената Борисовна Яблонская, дежурный врач родильного дома в Сокольниках, решительным жестом отодвинула от себя оба елисеевских пакета с продуктами и шампанским, которые Рубинчик поставил на ее письменный стол, войдя к ней в кабинет. 17 лет назад, в день полета Юрия Гагарина, Рубинчик с помощью именно этой Яблонской стал крестным отцом 9 новорожденных Юриев и написал тогда о ней в газете в самых лестных тонах, что, конечно, сразу сказалось на ее карьере. Буквально через месяц Яблонская стала старшим врачом, а еще через год — заведующей родильным отделением. А потом здесь же, в роддоме Сокольники, Нелли рожала Ксению и Бориса, и оба раза роды принимала эта же Яблонская, за что, конечно, взяток не брала, но получала ценные подарки. Все это дало Рубинчику право заявиться теперь в роддом среди ночи и разговаривать с Яблонской в ее кабинете с глазу на глаз. «Однако я не буду делать никаких абортов», — заявила Яблонская. «Рената Борисовна», — в отчаянии сказал Рубинчик и полез в карман пиджака за кошельком. «Лёва, вы с ума сошли», — изумилась Яблонская и разозлилась. «Уберите ваши деньги немедленно. Я от вас не ожидала, честное слово. И вообще, что за горячка? У нее есть время подумать. Через 2 месяца, если она решит, что действительно нужен аборт, придете и поговорим». Рубинчик сел на стул, вытер вспотевшее лицо. «Рената Борисовна, у меня нет 2 месяцев. Смотрите». И он положил перед ней свою выездную визу и билеты на поезд. «Через 16 часов я уезжаю. Совсем». Яблонская посмотрела ему в глаза, и на ее округлом лице 60-летней еврейской женщины появилось выражение мучительной скорби. «Боже мой», — сказала она тихо, — «и вы тоже. Теперь вы понимаете, я не могу оставить этого ребенка». «Что вы там будете делать?» — спросила она с такой горечью, словно видела сквозь время несчастную судьбу Рубинчика там, на Западе. «Неважно, что-нибудь», — ожесточился он от этого. «Помогите мне сейчас, ну, пожалуйста. А там мне Бог поможет». Она смотрела на него долго, скорбно, с болью, как на покойника. Потом шумно вздохнула и, убирая пакеты в ящик своего стола, сказала: «Лёва, вы меня просто толкаете на преступление». «Спасибо», — сказал он. Выйдя из кабинета Яблонской, Рубинчик подошел к Варе, сидевшей на стуле в пустом больничном коридоре. Ее глаза смотрели на него с доверчивостью ребенка. И это было самое ужасное из всего, что случилось с ним до этого и случится после. Доверчивые, как у ребенка, вареные глаза. Он взял ее за руки, чувствуя себя палачом, подонком, монстром. «Все будет хорошо, дорогая. Тебе сделают наркоз и укол феномином. Но ты ничего не почувствуешь. Честное слово». Она улыбнулась. «Почему вы не разрешаете мне оставить ребенка? Я выращу вашего сына, честное слово, сама». «Варя, ну, пожалуйста, не будем об этом». Тут у него за спиной открылась дверь кабинета, и Яблонская вышла и сказала Варе: «Пошли со мной, детка». И, не ожидая Варю, пошла по коридору. Рубинчик и Варя встали, двинулись за ней. Но она повернулась сухо, сказала Рубинчику: «Лёва, вы останьтесь». Он отпустил Вариной руки, и Варя шагнула за Яблонской, но тут же остановилась, сняла с себя 2 тонких серебряных браслета, отдала Рубинчику и пошла за врачом своей чуть гусиной походкой. Но через несколько шагов оглянулась. В ее больших синих глазах не было страха перед операцией, а только сомнение, вопрос. Так ребенок, уходя в кабинет врача, оглядывается на отца.